Высоким забором огорожен пустой двор. У ворот ходит часовой, длинный до земли тулуп с поднятым воротником придает ему вид шахматной фигуры, ладьи или ферзя. Ползет по двору снег, переползая освещенные прямоугольники, словно таящийся лазутчик. Ползет снег по степи, начинающейся прямо за забором. Ползет по черному небу над домиком светлый дым из его трубы. Ползут облака над поселением из двухэтажных домов, длинных, многооконных, уже засыпающих и гасящих свет. Рано ложатся в декабре офицерские семьи. И над трехэтажными казармами, разом померкшими всеми окнами после отбоя, и над памятником на центральной площади между домом офицеров и штабом. Ветер к ночи почти утих, и не поймешь, почему все ползет и ползет снег, словно облака по земле. В столовой уже отодвинули тарелки, уже накурено. Лысый с белесыми бровями и ресницами человек отодвинулся от стола, закачался на задних ножках стула, вздохнул. «Ну, начнем работать, товарищи». Он глянул на генерала. Тот немедленно встал, быстро привел себя в порядок. Мундир его висел на спинке стула, резинка форменного галстука была расстегнута, и он свисал с рубашки, удерживаемый зажимом, и вышел. Через минуту вернулся с подполковником в полевой форме. Сидевшие за столом уже подтянулись, будто и не ужин был с коньяком, а обычное долгое совещание. Немолодая тетка в белом, как у медсестры, халате, быстро вынесла тарелки, осторожненько сдернула с полированного стола, свернула вместе с крошками и утащила скатерть. Подполковник стоял молча. Наконец тетка ушла с последней вилкой. — Садись, подполковник, — сказал лысый. Седой, с одутловатым лицом не то мальчика, не то пожилой бабы, подвинул стул. — Благодарю, Игорь Леонидович, — сказал подполковник, садясь чуть в стороне от стола, как и положено вызванному для доклада. Седой поднял брови. — А вы откуда же меня знаете? — Как комсорг части во встречах участвовал на Новой площади? — Бывает, что памяти подводит, подполковник, — перебил лысый. — Бывает, обознаешься. — Понял? — Бывает, товарищ секретарь. — Давай, Барышев, докладывай. Генерал хмуро покосился на Лысого. — Товарищи устали, не тяни. Расскажи, какие результаты. — И все. — Слушаюсь, товарищ генерал. Разрешите сразу по итогам? — Давай по итогам. — По итогам подготовки специальной группы в учебном центре. — Докладываю, Иван Федорович. Мною была организована проверочная операция, полностью имитирующее выполнение основной задачи, поставленной как цель подготовки. В операции были заняты, кроме специальной группы, выполняющей эту задачу, военнослужащие из личного состава учебного центра, в частности, преподаватели спецотделения, работавшие с группой, на трех автомашинах «Волга». Все участвовавшие в операции были вооружены соответствующим задаче стрелковым и иным оружием. Специальной группе, а также группе, имитирующей противника на трех автомашинах. «Какого нахер противника, Барышев?» — генерал не выдержал. «Ты что, совсем опупел?» «Была поставлена задача, Иван Федорович». Барышев встал, стоя, глядя на генерала сверху вниз, твердо, но не вызывающе. «Я выполнял учебную задачу наилучшим образом, чтобы иметь настоящее представление о возможностях подготовленной группы. С этой целью участвовавшим в операции были выданы боеприпасы и разъяснено, что операция боевая. Кроме того, членам специальной группы я обещал по окончании операции организовать встречу с семьями, о чем просил вашего разрешения и что вами, Николай Федорович, было разрешено. Семьи прибыли спецрейсом из Москвы уже в то время, когда операция началась». «Погоди, подполковник, насчет семей!» Лысый перестал качаться на стуле, посмотрел на Барышева с интересом. В желтых глазах отражались огни не то низко висевшей над столом люстры, не то какие-то дальние невидимые.